Глава третья. Отец. Эллен склонил голову, поймав Дорша в его же кабинете сразу после того, как глава клана закончил отчитывать в чем-то сплоховавшего чиновника. «Я отниму у тебя немного времени?» «Можно и больше, чем немного, сын». Мужчина отложил в сторону лист бумаги, которым прежде пытался прожечь дыру взглядом. «Что ты хочешь обсудить?» «Два момента, отец. Первое. Я выбрал себе спутницу. Ею станет Алексия, которую ты видел вчера». В этот момент лицо главы клана вытянулось, а в следующие секунды претерпело неописуемые метаморфозы. «Вместе с тем я обещаю не заводить никаких интрижек на стороне и прекращаю всякое общение со всеми теми, кого раньше считал друзьями. И второе. Мне нужна собственная мастерская для работы над артефактами. Если возможно, я бы хотел найти помещение на территории клана». «Возможно», — прервал сына, отошедший от первого изумления Дорш, как будто пропустивший мимо ушей часть слов сына о спутнице. «Но что сподвигло тебя на это? Отчего столь радикальные перемены?» «Я понял, насколько бессмысленной была моя жизнь до этого момента. И раз уж я испортил свою репутацию, то стоит заняться тем, что минимально от нее зависит. Перерожденный просто предположил, что его семья едва ли по-настоящему знает замещенного Эллина, и решил на этом сыграть. Может, как анимус я и не слишком талантлив, но руны всегда мне нравились, а само ремесло давалось с особенной легкостью, потому я и решил хотя бы попытаться заняться ими. Но развивать следует в том числе и таланты Нойер, сын». Дорш окинул Эллина оценивающим взглядом и не заметил ничего подозрительного. Перерожденному, вопреки здравому смыслу, удалось скрыть свою новую силу лишь за счет того, что отец просто не стал всерьез к нему присматриваться. Увидел знакомую картину и удовлетворился этим. «Кто знает, быть может, при должном усердии тебе покорится и искусство боя. Нельзя быть профессионалом во всем, отец. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы не посрамить имя Нойер». Это было странно. Отвечать за поступки какого-то другого себя. Но врать Эллину не приходилось. Не договаривать – да. Умалчивать – тоже да. Но не лгать напрямую. Конечно, долго скрывать резко возросший уровень сил попросту невозможно. Не от того, с кем живешь под одной крышей, чьи глаза с ушами – это все члены клана до единого. Но прямо сейчас перерожденный не хотел объясняться с отцом, рискуя запутаться в собственных сетях, и потому взял небольшую отсрочку, которой должно было хватить на то, чтобы взглянуть на мир ясным, незамутненным недавними событиями взглядом. Эйфория, вызванная свалившейся на голову свободой и новым шансом, была слишком сильна в том, кого пытали десятилетиями. Обычный человек сломался бы, но Эллен все это время копил в себе напряжение и сейчас страстно желал избавиться от него, сам о своем желании не подозревая. «Молодость на то и дана, чтобы попробовать все и понять, в чем ты можешь стать лучшим, а что лучше оставить другим». На лице мужчины впервые появилось блеклое подобие улыбки. «Вечером я скажу, какое здание станет твоим. Если есть конкретные пожелания, то лучше озвучь их сразу». Дальнейший разговор проходил в тех же нейтрально-покровительственных настроениях, и в итоге Эллен сумел добиться, если такое слово в принципе можно было применить, ведь Дорш так ни разу и не сказал «нет», до того ему осточертели выходки наследника. Выделение ему мастерской, обставленное, если не на высшем уровне, то очень близко к тому, что уже сэкономило ему немало сил. Все-таки на добычу денег, приобретение и настройку всего необходимого могло уйти много времени, которое перерожденный считал едва ли не главным своим ресурсом. Теперь же Эллен, подготовив тылы, собирался сделать первые шаги в ином направлении, избрание которого преследовало ту же цель – обретение силы. Разработка артефакта, могущего серьезно усилить собственные возможности перерожденного – это полдела, ведь умноженный вдвое ноль нулем же и останется. «Змейка, помнишь, как мы давным-давно обсуждали наш потенциал?» – задал вопрос Эллен, отчетливо ощущая сконцентрировавшееся на нем внимание змейки. «Конечно, и к иным выводам, я полагаю, мы не сможем прийти даже сейчас». Несмотря на немалую загруженность заданиями, которые перерожденный делегировал напарнице, змейка была вполне себе весела и жизнерадостна. «Ты хочешь взяться за что-то кроме ментала? Параллельно?» «Да, ментальные техники эффективны и сами по себе. Но, во-первых, от них можно защититься просто за счет крепкой воли. А во-вторых, демонстрировать этот талант всем подряд сродни самоубийству. И сейчас Нойер ничуть не преувеличивал, так как ментал относился к тому типу оружия, против которого можно относительно легко найти эффективную защиту, в отличие от грубой силы. Мы уже знаем, что как минимум два симбионта не просто подкованы в ментале, а специализируются на нем. Глупо пытаться сражаться на мечах с опытным дуэлянтом, если можно просто загнать ему арбалетный болт в грудь. Но особые свойства нашей анимы весьма разрушительны и трудноконтролируемы. Если всерьез начать их развивать, то, боюсь, совсем скоро эффективность плетения сложных, требующих работы с тонкими токами аниме техник, упадет в три раза, если не больше. Стоит ли это того? А что еще мы можем предложить симбионтам при том условии, что они банально сильнее любого из когда-либо живших людей? Голая сила, какую могут обеспечить техники, будет практически бесполезна. Ситуацию может исправить тьма, но без практики вывести ее на требуемый уровень будет невозможно, а о последствиях злоупотребления ею я тебе уже рассказывал. Остается лишь ментал, которому мы отвели главенствующую роль, и яд, могущий сыграть злую шутку с любым врагом. Вдобавок им можно бить напрямую в тех случаях, когда это будет необходимо, и никто не скажет и слова, так как техники со схожим эффектом довольно распространены в узких кругах. Эллен и сам был не рад тому, что целый пласт его знаний из-за необходимости полноценно осваивать силы Ириды улетит в утиль. В бою, когда важно каждое мгновение, тратить на одну и ту же технику в 2-3 раза больше времени – непозволительная роскошь. «Не могу оспорить ни единого твоего слова», – подвела итог Змейка. «Но как эта необходимость связана с тем, что мы лезем по стене?» Перерожденный в ответ лишь хмыкнул, бросив взгляд на землю далеко внизу. Эллен ловко и стремительно карабкался вверх, избегая обнаружения исключительно за счет техник. Естественно, дома были смещены на приличное расстояние от опоясывающих китиш укреплений, но сделано это было отнюдь не ради поимки тех, кто хотел эту стену пересечь. Просто даже кажущийся вечным камень нужно было обслуживать, а серьезные восстановительные работы требовали много свободного места. Среди людей, желающих раз в 10 лет сносить свои дома, не нашлось, и потому в черте города параллельно стенам образовался пустырь. Что до защитных свойств, то стену не просто пересечь даже саму по себе. Обычному человеку на такое восхождение потребовалось бы никак не меньше часа, что постовые в любом случае заметят хотя бы во время обхода. Но вот анимусы и демонические звери, умеющие маскироваться тем или иным образом, были буквально необнаружимы для низкоранговых анимусов, которых обычно отправляли в патруль. Лишь ночью на стены выходили стражи золотого ранга и выше, в то время, когда вероятность появления жаждущих отведать человечины демонических зверей достигала пика. Днем и утром демоны практически не проявляли активности вблизи города, что логично, подобных самоубийц давно уже перебили. Но если спросить, чего ради перерожденный вообще полез на стену и что забыл за ней, то ответ не заставит себя долго ждать. Ведь событий вне Китежа, в которых Эллен принял участие лично, было совсем немного. Всего два, если быть точным. Спятивший симбионт на севере, концентрирующий вокруг себя низших, и путь к руинам в поисках ответов. Вот только искать ответы перерожденный собирался чуть позже, на этот день запланировав небольшую вылазку. Безумный симбионт, что скрывался за руинами крепости на плато. Если он все еще здесь, то нам нужно будет его уничтожить и приватизировать тело. «Зная своего врага в лицо», так гласит старая поговорка, которая была, есть и будет актуальна всегда. За годы своего заточения перерожденный усомнился в том, что строение тел симбионтов походит на таковое у низших, так как некоторые тюремщики, например, в принципе, не дышали. А еще все они поголовно то ли искусно экранировались от пленника, то ли действительно не испытывали нужды в сердце, органах и кровотоке, обнаружить которые в абсолютной тишине темниц должно было быть не так уж и сложно. А ведь и правда, мы можем проиграть, если сделаем ставку на что-то, что в принципе не способно им навредить, быстро согласилась Змейка. Вот только есть одна маленькая деталь. И какая же? Тело старой Ириды, плоть и кости, кровь и органы. Мы добыли все это, но она была симбионтом. Эллен, выслушав напарницу, согласно кивнул. «Это еще одна причина, по которой я решил не откладывать вылазку. Чем больше у нас будет примеров, тем с большим шансом мы сделаем верные выводы. А еще я рассчитываю на то, что, возможно, мое духовное тело примет в качестве катализатора тела других симбионтов. Вероятность такого исхода была невысока, но и не равнялась нулю. Симбионты считали и называли Риду слугой древнего истинного человека, но при этом ее версия, встретившаяся в самом начале второго цикла, была очень слаба. В сравнении с симбионтами-абсолютами практически ничтожна. А если провести аналогию с анимой, изменение структуры которой тем проще, чем ты сильнее и опытнее, то можно предположить, что полноценные симбионты осознанно создают свои тела, сбрасывая привычные всем живым существам оковы в виде голода, жажды и усталости. Ирида же, хоть и была симбионтом, но в то же время она была и старым врагом, потому лишение ее силы – закономерный и разумный шаг. Так или иначе, на своей теории Эллен подводил к тому, что тело старой Ириды – суть то же самое, что и тела других симбионтов. То же вещество, образованное не без участия анимы, но в другой форме. Иначе было сложно объяснить эффект ритуала, с помощью которого перерожденный перешагнул сразу через две ступени. Но окажущийся более реалистичный вариант, связанный с кровью истинных людей в его жилах, перерожденный отмел практически сразу, ведь тогда чуть ли не треть Китежа должна была обладать теми же возможностями. Буквально в кого ни ткни, даже вне клана, а обязательно попадешь в дальнего родственника. Таковы реалии жизни в закрытом обществе, новые люди, в котором появляются очень нечасто, и случаи подобных введений в клан каждая фамилия может пересчитать, если не по пальцам, то очень близко к этому. Тем временем стена осталась позади, и перерожденный продолжил нестись вперед, постепенно вспоминая, где именно ему встречались первые признаки, указывающие на присутствие демонических зверей. И один из обширных свежих могильников показался на горизонте даже как-то слишком быстро. Прошло всего полчаса бега на умеренной скорости, а Нойр уже подтвердил свои опасения. Зачистку провели буквально на днях, но по дороге он все равно не единожды замечал демонических зверей. Слабых, порой даже очень слабых низших, которых в этом месте вообще не должно было быть. Места массовой гибели демонических зверей должны отгонять от Китежа всех тварей, вплоть до золотого ранга включительно, но этого не происходило. Что и требовалось доказать. Симбионта изменения в реальности не коснулись, как, впрочем, и дыры в обороне Китежа. «Эллен, ты рассказывал, что твой город в первый раз был уничтожен волной. Не связаны ли эти события? Несовершенство защиты, симбионт прямо под носом?» Эрида задала на удивление точный и правильный вопрос, заставивший перерожденного замереть в тени массивного, но едва живого дерева. «Не знаю. В моей памяти нет даже намека на то, с какой стороны пришел враг. Тогда я был слабым и трусливым. Поспешил укрыться в подземельях, едва только мне это предложили». Тяжело вздохнув, Анимус позволил себе на несколько секунд опустить веки. «Зная я о том дне чуть больше, то, возможно, все проблемы уже были бы решены. Но, увы, нам придется довольствоваться тем, что есть. И что теперь? Мы вернемся домой?» «Домой». Вот уже второй тяжелый вздох вырвался из груди перерожденного, опять задумавшегося над тем, может ли он считать Китеж домом. С одной стороны, это все тот же город, улицы которого он знал как свои пять пальцев. Город, в котором жили дорогие его сердцу люди. Город, который он поклялся вернуть. Но с другой стороны, весь мир вокруг буквально кричал о том, что он другой, и миру вторил его перерожденного разум. Эмоции же говорили совершенно иное, видя в этой реальности тот же Китеж, тех же Нойр и тех же друзей, что и раньше. Словно ничего не менялось, и смерть в плену была всего лишь плохим сном. Человек несовершенен, и Эллен понимал это лучше многих. Слишком долго он прожил, слишком многое пережил. Но осознание этого несовершенства было совершеннейшим образом недостаточно, чтобы что-то исправить. Да, змейка, домой. Перед тем, как соваться в пасть к дракониду, нужно хорошо подготовиться. С этими словами Эллен ловко извернулся, пропустив мимо прыгнувшего на него демонического зверя, походящего на койота-переростка, а мгновением позже вбил черепушку, неспособной грамотно оценить врага твари, в землю. Уж для этого сил анимуса хватало с избытком. Жаль только, совсем скоро ему их понадобится гораздо больше.